Глава 7. Сбросишь его со скалы — взлетит. Подожжешь пламенем — затушит. Может, просто придушить этого огненного, и все? В руке Ракаэля рассыпался в пыль кусок скальной породы, сливаясь с горной тропой. Осознанно пропустив Маркеля вперед, мужчина контролировал Оливию. Но это была его ученица, а значит, даже и повода не давала усомниться в чувстве равновесия. Зато как горячо Ракаэль желал, чтобы огненному оно изменило это самое чувство. Он бы не разбился, нет, слишком наивно на это полагаться, а вот горгульям бы дал знать, что тут чужаки. Тогда бы эту ящерицу можно было смело развернуть назад и отправиться к следующему пристанищу с тварей. Но ноги Маркеля твердо ступали по дороге, и Ракаэлю оставалось только скрипеть зубами от злости и прожигать спину яростными взглядами. Чем думал Сандар? В бездну всю выгоду, это же чужак! В нос ударил запах черной смолы, а значит, им было рукой подать до первого притона горгулей. Эти безобразные морды любили высоту, черные сосны и скалы. Для того, чтобы драконов не обнаружили раньше времени, им пришлось пробираться пешком по узким тропам, где с одной стороны поджидал обрыв, а с другой — скала. Под ногами бушевало море, и пенные верхушки волн отсюда смотрелись белыми бегущими черточками. Два десятка снежных драконов и один приблудный огненный дольше шли пешком по извилистой змейке, чем летели сюда на собственных крыльях. «Осторожно!» — крикнул идущим первым в цепочке дракон, и время как будто остановилось. Сверху послышался хруст, скрежет, и под рукой Ракаэля задрожала скала. В глаза сыпалась каменная крошка, не давая ничего рассмотреть, и все драконы вжались в скалу, надеясь на лучший исход. Такого в этих местах не было. Но когда стало ясно, что землетрясение не собирается заканчиваться, и все более крупные камни сыплются прямо на головы драконам, они начали оборачиваться, чтобы отлететь в сторону и зависнуть над морем, спасая собственные жизни. На горной тропе остались только трое. Алый дракон, пытающийся укрыть своим крылом от камней себя и Оливию, и Ракаэль. «Оборачивайся!» — кричал мужчина сжавшейся девушке. Оливия пыталась сосредоточиться, но магия практически не отзывалась в ней. Сердце похолодело от предчувствия беды, но девушка не оставляла попыток, снова и снова призывая обращение. Привычная легкость не наступала, а мелкие камни уже царапали лицо Оливии. «Не могу!» — в отчаянии крикнула она, смотря в окаменевшее лицо Ракаэля. Маркеля она игнорировала, но не отталкивала его помощь. Как бы ни кричала ее гордость, жить она любила больше. Алый дракон рыкнул, когда огромный камень треснул его по спине, но крыло не убрал. Ракаэль бросил на него быстрый взгляд и сосредоточился на девушке. «Дыши. Вдох. Выдох. Чувствуй силу. Ты же всегда с легкостью прощупывала нить». Его голос сорвался. «Ну что же ты?» А Оливия действительно не могла нащупать привычную синюю нить, которая питала ее родной магией. Ее как будто отрезали, разорвали, и теперь лишь оборванный конец еле заметно теплился отголосками былой силы. Как она могла потерять магию? Шум сверху заставил всех троих вскинуть головы. На них со скрежетом съезжал огромный кусок породы, засыпая градом из пыли и камней. Алый взлетел, пытаясь когтями ухватить за одежду девушку, но Ракаэль оттиснул девушку в сторону, проигнорировав драконий рев. Ни один дракон не продержит девушку в воздухе больше нескольких секунд, потом она просто разобьется об воду. Плечи Оливии задрожали, а руки в панической хватке вцепились в мужчину. Косясь на край обрыва, она с испугом смотрела в глаза своему временному мужу. Решение Ракаэлю стоило секунды размышлений и пары седых волос. Обхватив девушку руками, он спрыгнул с горной тропы в воду и расправил крылья. Падающая каменная глыба умудрилась задеть его крыло, и они с бешеной скоростью понеслись в воду. Мчась навстречу черной толще воды, Оливия не вспоминала все мыслимые и немыслимые молитвы. Она вообще не верила, что это она вот-вот разобьется и пропадет в равнодушном море. Не так девушка представляла сегодняшний день. Что угодно другое — травмы, плен, сражение или скучное ожидание врага в засаде, но никак не потеря магии и парный полет вниз. Ветер свистел в ушах, а новый глоток воздуха все не удавалось сделать. Время растянулось, подобно горячей смоле, но ничто не могло отменить неизбежную встречу. В паре метров над морем Оливия подтянула ноги, и первым в воду вошел Ракаэль. Боль пронзила тело девушки, и десяток пузырьков вырвался изо рта и отправился ввысь, сомкнувшись над головой в воде. Руки мужчины перестали удерживать девушку, и она с облегчением поняла, что ноги и руки двигаются, а значит, она сможет выбраться. Но как же Ракаэль? Паника протянула девушке свои искорёженные руки, но Оливия смогла отмахнуться от нее. Вынырнув на поверхность бушующего моря, она отплёвывалась и озиралась по сторонам. Ракаэля не было видно. Нет, нет, он не мог быть все еще внизу. Это же наставник. Ракаэль и не из таких передряг выбирался. Но сомнение нашло трещину в самообладании и уже поселилось в душе девушки. Смятение охватило ее всю. Когда голова Ракаэля показалась над поверхностью моря, Оливия засмеялась от облегчения. Она уже отчаялась и собиралась нырять, лихорадочно ища своего спасителя, но глаза, которые застилала пелена слез, не врали. От счастья она воскликнула и чуть не ушла под воду, набрав полный рот соленой воды. Он жив. Он жив. Возможно, повредил ноги, но он дышит, а это главное. Море не взяло его жизнь, и она от всей души благодарила небеса. Волны хлестали в лицо, но пара драконов плыла друг к другу, несмотря ни на какие силы природы. Оливии хотелось ощупать Ракаэля, убедиться, что с ним все в порядке, а в итоге так сильно сжала его за шею, что они оба ушли под воду. «Тьма и смерть! Женщина!» Вынырнув из воды, крикнул мужчина, но Оливия и сама больше бы не решилась поддаться порыву чувств. Шум крыльев над головой и рев драконов вернул девушку в реальность, напоминая, что не все проблемы решены. Они вынырнули, остались живы, но отвесные скалы не давали и шанса забраться вверх на тропу. Драконы мелькали в воздухе над головой, но ни один из них не сможет поднять их в воздух. Крылья не выдержат двойной вес. «Давай, к скалам!» Даже в такой ситуации этот мужчина командовал. «Нас же просто размажет по ним!» — воскликнула Оливия, показывая, как бурлящие барашки волн разбиваются о каменную преграду тысячами всплесков. Темно-синий дракон наклонил морду над Ракаэлем, но фразу, брошенную ему наставником, поглотил шум волн. «Поплыли!» — крикнул мужчина Оливии и широкими грибками поплыл к скалам. «Нет, он точно решил сегодня умереть!» Девушка не понимала, что за идея посетила Ракаэля, но прекрасно видела, других вариантов у них просто не было. До горизонта простиралось бескрайнее море, а вода, хоть и была не ледяной, бодрила своей свежестью. Сколько еще они в ней смогут продержаться? Подплывая все ближе, Оливия убеждалась, что у них нет даже малейшей возможности забраться на каменных гигантов на берегу. Лазурный и темно-синий дракон мелькали на высоте у скал, и девушка отметила, что землетрясение прекратилось, камни больше не сыпались, а скала не дрожала. Алое пятно пронеслось над головой девушки, и только бирюзовые глаза блеснули в смазанной массе. Замерев над скалами, огненный дракон ревом подозвал к себе, но не успела девушка понять хоть что-то, как острые когти впились ей в руки и ее выдернули из воды. Тело сразу заледенело, то ли от ветра и мокрой одежды, то ли от страха. Светло-голубого дракона, в котором она узнала Навира, шатала, но он прибавил скорость и несся к скалам. Высота и без того небольшая стала еще меньше, и девушка сжалась в испуге, боясь, что они не дотянут. Не дотянут до спасительной площадки в скале, на краю которой сидел огненный дракон. Навир сделал последний рывок и поднялся выше. Хватка драконьих лап ослабла, и девушка скатилась на каменный выступ, чудом не свалившись с края. Маркель обернулся в человека и кинулся к Оливии, но девушка вскочила на ноги и бросилась к краю. Значит, ей не показалось. Ракаэль, цепляясь за край руками, пытался подтянуться вверх. Драконья морда подталкивала его снизу, но он шипел, дергая одной ногой, и пальцы то и дело соскальзывали. Ухватив его за мокрый рукав куртки, девушка тянула изо всех сил, но этого было недостаточно. У Ракаэля явно была травмирована одна нога, а вторая не могла найти опору. «Маркель!» Обернувшись на мгновение, Оливия требовательно посмотрела в бирюзовые глаза. Маркель не двигался, поджав губы, и девушка готова была сама сбросить этого подонка со скалы. «Помоги же!» Оливия не знала, что такого он увидел в ее глазах. Ее волновало только то, что он, наконец, двинулся с места и потянул Ракаэля за руки вверх. На короткое мгновение, когда в руках огненного была жизнь врага, время замерло. Замерли и оба мужчины. Зеленые глаза бросили вызов, и, уважая отвагу сердца, Маркель вытянул своего личного врага из лап смерти. Он после с ним сочтется. Не так. Ракаэль мог бы рискнуть перекинуться, но подозревал, что не только нога пострадала при падении, крыло, задетое каменной глыбой, тоже ныло. Нырнув на глубину, где волны не буйствовали так сильно, как на поверхности, Ракаэль потратил несколько минут на концентрацию. Убрав крылья и с облегчением нащупав магию, он вынырнул на поверхность и повторно нашел взглядом Оливию. Сам не зная как, но он чувствовал ее волнение на глубине, знал, что она переживает, и это сбивало его не хуже боли. Его временная жена сумасшедшая, иначе как объяснить, что она чуть не потопила их обоих, цепляясь за его шею? Скомандовав парящим драконом найти небольшую платформу на склоне скалы, Ракаэль крикнул Оливии двигаться к скалам и поплыл. У них был маленький, но шанс, а это уже много. Первую, как и просил мужчина, подхватили Оливию. Внизу страховал еще один дракон, но и без того опасность положения волновала нервы Ракаэля. Его подхватил Олив, как самый крупный из оставшихся драконов, и они взлетели. Опасения Ракаэля подтвердились, и легко добраться до выступа не получилось. Вися на краю, он подумывал вызвать крылья, но сомневался, что от травмированного крыла был бы большой толк. Тоненькие ручки пытались вытащить его, вызывая у Ракаэля кривую ухмылку. «Куда ей, девушке?» Снежный дракон не хотел помощи от этой ящерицы, но здоровая нога предательски соскользнула, и его жизнь оказалась полностью в руках огненного. В какой-то момент он почувствовал, как держащие его руки Маркеля раскрываются, и с усмешкой посмотрел в глаза трусу. Странно, но подлость огненный передумал делать. Наверное, не хотел очернить себя в глазах Оливии. С облегчением, растянувшись на ровной поверхности выступа скалы, Ракаэль радовался холоду, идущему от камня. Он трезвил, как ничто другое. Руки девушки порхали по его телу, иногда вызывая жуткую боль нажатием, но мужчина не подавал виду. На нем все заживает, как на собаке. Впервые в жизни он не вскочил в поисках выхода, а наслаждался заботой, которой его окружила Оливия. Химерина пасть. Почему он не знал, что это так приятно? Не холодное участие товарища по бою, а вот эти дрожащие руки и искренняя тревога в голубых озерах глаз. Зеленые глаза, несмотря на всю боль в теле, довольно сверкнули, но тут же загорелись вызовом, когда столкнулись с взглядом Маркеля. Огненный был взбешен. Оливия давно себя не чувствовала такой беспомощной. Магия почти не откликалась. Ракаэль не мог встать, а спина Маркеля была окровавлена. Навир вытащил пару острых камней, вошедших в кожу огненного дракона, с тревогой осматриваясь. «Не нравится мне все это», — наконец сказал он. «Они не могли не услышать». Олив, перекинувшись в человека, осматривал ногу Ракаэля. Наставник отмахивался от него, как от назойливой мухи, но на ногу встать по-прежнему не мог. Другие драконы кружили в воздухе, осматривая вершины скал. «Согласен», — кивнул головой Ракаэль. «Горгульи уже давно должны были напасть». Он опять попытался встать, но все было тщетно. Боль не давала ни малейшего шанса. Ракаэль прекрасно понимал, что пока его организм не справится с травмой, он не пойдет. Хоть регенерация и займет не больше суток, мужчина не мог позволить держать вокруг себя целую команду. «Вам надо доложить обо всем лорду», — Ракаэль требовательно посмотрел на Навира. «Я не верю в естественную природу землетрясения, ни в этих местах, да и то, что произошло с Оливией, наталкивает на определенные мысли». Олив кивнул, а Навир задумчиво посмотрел на девушку. Судя по ее рассказам об ощущениях, девушку просто отрезали от ее источника магии. Но как? На этот вопрос они еще не знали ответа. «Но оставлять вас здесь опасно!» Навир все еще тревожно посматривал вверх, ожидая запоздалого нападения. «Пока мы все будем ждать, когда Оливия вновь восстановит связь с магией, а я пойду, в долине может случиться непоправимое». Даже смотря снизу вверх, Ракаэль выглядел не менее внушительно, чем если бы говорил, стоя на равных с собеседником. «Нас ждали. По-другому это не объяснить, а значит, рассчитывали задержать». Молчание на мгновение повисло в воздухе, но все прекрасно понимали, что это так. «Но лорд не простит нам, если с его дочерью что-то случится». Навир разрывался, не зная, как быть. «Я останусь с ними», — спокойно сказал Маркель. Ракаэль дернулся и стиснул зубы от боли в ноге, а Оливия вздрогнула. Все ошеломленно смотрели на Огненного. «Тут может остаться любой из нас», — хмуро глядя на Маркеля, сказал Олив. «Мне тоже необходимо восстановиться», — пожал плечами Огненный, демонстрируя спину, на которой бурыми пятнами запеклась кровь. «Тем более я чувствую здесь гномов, а это значит, где-то рядом проход. Найдем его, и при любом риске или опасности сможем уйти в туннели». «Но нога Ракаэля!» — возразил Навир, стараясь не смотреть на сидящего мужчину, прожигающего его взглядом. «Я уже к утру встану», — сквозь зубы сказал Ракаэль. «И я сам могу защитить Оливию». «Не смеши!» — Маркель с насмешкой посмотрел на мужчину. «Ты сейчас даже встать не можешь». Снежным драконам всем до единого не нравилась идея Маркеля. С его стороны было бы правильно показать вход в тоннели и улететь восвояси, но Огненный настаивал на восстановлении сил. Один Ракаэль сыпал проклятиями на голову Огненного лорда, остальные не решались вслух высказывать недовольство. Для них, если Сандар позволил Маркелю лететь с ними, значит, посчитал достойным, от этого всем было в 100 раз сложнее. «Я останусь с вами, остальные полетят», — наконец сказал Навир, оценив накалившуюся обстановку. Своего лорда они обязаны поставить в известность, так же, как и обязаны защищать его дочь. Оставлять эту троицу здесь одних было очень опасно. Навир не столько боялся нападения недругов, сколько того, что Огненный, бросающий жаркие взгляды на чужую жену, сделает подлость. Ракаэль, судя по горящим глазам, был готов задушить этого ящера собственными руками, несмотря ни на какие титулы и последующие наказания. Нет, Навир готов выступить буфером между этими двумя, заодно и поддержит Оливию. С такими нервами ее магическая связь еще долго будет восстанавливаться, а он постарается ей помочь и отвлечь от этих двух. Новость о драконов, которые осматривали вершины скал, просто выбила почву из-под ног. Снежным удалось найти следы магии драконов. Все чувствовали, что время ускользало. Отправляя своих драконов обратно в Снежную долину с плохими вестями, они всей душой надеялись не получить такие же в ответ.